Спикер. Раменская. Да рад всем извращенцам, дверь в твой дом всегда открыта. Ты ловишь кайф, когда тебе бьют по ебалу бейсбольной битой. Ты сидишь на полу и дрочишь свою кривую залупу. Пассатижами от две чурки на поводках запихивают тебе в жопу горные лыжи. Ты недавно заработал крыжу, когда пытался засунуть свой член себе в анус. И теперь целыми днями сидишь дома, геморройный кал выкачивает вантус. Ты не знаешь, что такое полноценный секс. У тебя лишь один рефлекс. Дрочишь свой скукоженный пенис на старый заблеванный заплесневевший кекс. Развлекаемся иногда, по-разному любим, пусть обломать каждый. И утраивают подъезда, по врагове трубовой язык. Все считают тебя ебанутым, но ты об этом даже не подозревал. Задумался на секунду лишь когда своей матери глаз, кан.